Всемогущий геймдизайнер, главы 1-1060, глава 0. Пожалуйста, зовите меня геймдизайнером. Будучи дизайнером видеоигр, Чэнь Мо считал, что его жизнь удалась. Все игры, которые разработал Чэнь Мо, вошли в историю. Йорни получила несколько наград на глобальной конференции разработчиков игр. Награду за лучшие визуальные эффекты, лучший дизайн, лучшие звуковые эффекты и самую инновационную игру года. Лиагуи оф Легендс было уже 7 лет, но она все еще занимала трон компьютерных игр. Финал чемпионата Лиагуи оф Легендс продолжал побивать рейтинги по просмотрам. The Last of Us, Uncharted и CTA 5 были популярны во всем мире и по сей день продавались, давно побив многие рекорды. Outlast, Tales of Glory и Thriller Paradise произвели революцию в игровой индустрии виртуальной реальности. Многие разработчики видеоигр считали их классикой. Даже мобильные игры, такие как Honor of Kings и Anmue, всегда находились на вершине рейтинга мобильных игр. Плюс он сделал много игр только ради заработка денег. Если Чэнь Мо и сожалел о чем-то, так это, вероятно, о том, что он до сих пор не избавился от своей привычки, которая давала о себе знать только во время его сверхурочных. Все вышеперечисленное было лишь мечтами Чэнь Мо. На самом деле он был продюсером мобильных игр в одной из множества компаний Китая. После 2 месяцев ужасной сверхурочной работы любой бы начал мечтать на его месте. Как и другие дизайнеры видеоигр, Чэнь Мо вошел в индустрию, наполненный надеждами и мечтами. Однако после нескольких лет сверхурочной работы, мечты, к которым он когда-то стремился, были уничтожены суровой реальностью. Однако Чэнь Мо все еще любил называть себя дизайнером видеоигр, несмотря на то, что теперь он работал продюсером видеоигр. Возможно, что это название, это все, что осталось от его надежд и мечт. Чэнь Мо посмотрел на соседний столик, на котором все еще стояла чашка лапши, которую поставили туда еще вчера днем. Она принадлежала разработчику программного обеспечения, который сейчас сидел за столом с растрепанными волосами и огромными мешками под глазами. Разработчики программного обеспечения были инопланетянами. Чэнь Мо чувствовал, что еще 5 минут сверхурочной работы могут убить его, но разработчик программного обеспечения, который сидел около него, казалось, спокойно мог жить в таком состоянии в течение нескольких месяцев. Даже когда он убирал один баг, а на его место приходило 10, он говорил: «Я уйду домой после того, как эти ошибки будут исправлены. Увы, такова жизнь тружеников. Я больше не могу этого вынести, пойду вздремну». Он отрубился, как только его голова коснулась подушки. Возможно, что у него просто разыгралось воображение, но Чэнь Мо показалось, что он услышал звук во сне. Загрузка игры. Главная цель – стать лучшим дизайнером видеоигр в параллельном мире. Побочная цель номер 1 – получить более 2 миллиардов чистого дохода от игр за 1 месяц. Побочная цель номер 2 – достигнуть более 10 миллионов активных игроков в одной игре, которые будут заходить в вашу игру на протяжении целого месяца. Побочная цель номер 3 – создать игры для 3 платформ – ПК, мобильные устройства, виртуальная реальность. Получить хотя бы на 1 игру для каждой платформы ярлык классической игры. Побочная цель номер 4 – достигнуть уровня знаменитости 1 уровня. Бонус новичка – нет. Сложность – максимальная. Обучение – нет. Переход в параллельный мир – 3, 2, 1. Игра начинается. Глава 1. Параллельный мир. Имперская столица – отель. Чэнь Мо проснулся. Боже, как же мне плохо. Завтра нужно будет лечь пораньше. Чэнь Мо сел на кровати, стараясь успокоить сильную головную боль, в то же время стараясь держать себя в руках. «Я так плохо поспал, что теперь вижу галлюцинации. Меня вполне устраивали грезы наяву, но сны во сне». Чэнь Мо никак не мог прийти в себя после своего ужасного сна. Но в следующий момент он понял, что произошло. «Что за черт? Где я нахожусь? Я что, в другом мире?» Чэнь Мо огляделся вокруг. Он находился в незнакомой комнате, которая была похожа на 2-местный номер в отеле. Однако его 2-местный номер не был похож на что-то нормальное. Он едва ли мог считаться чистым. Рядом со столом в комнате стояла большая сумка для вещей. На столе стоял странный ноутбук. Он был толщиной с кирпич и имел массивный экран. Он выглядел тяжелым и странным, и он не был похож ни на один ноутбук, который присутствовал в его предыдущем мире. Чэнь Мо никогда не видел такого ноутбука ранее, но после более тщательного осмотра он понял, что он определенно был дорогим. Чэнь Мо направился в ванную, чтобы умыться. Посмотрев в зеркало, он увидел, что его внешность не изменилась, разве что сейчас он выглядел немного моложе. Он выглядел так же, как и 5 лет назад, когда только окончил университет. Медленно, но верно, у Чэнь Мо в голове начали всплывать воспоминания об этом параллельном мире. Этот мир был на 90% похож на тот, к которому привык Чэнь Мо. Единственная разница заключалась в том, что игровая индустрия, с которой он был так хорошо знаком, в этом мире была совершенно другой. Все из-за разницы в технологиях. В этом мире по какой-то причине произошел ряд технологических взрывов. Возможно, это было дело рук инопланетян или таких переселенцев, как Чэнь Мо, но скорость развития вычислительной техники была невероятной. Изменения происходили быстрее, чем скорость света. Еще до того, как у всех начали массово появляться персональные компьютеры, ведущие исследователи уже умудрились изобрести суперкомпьютеры, которые были способны производить триллионы вычислений в секунду. Из-за этого компьютерные технологии были повержены VR-технологией, и индустрия видеоигр претерпела огромный прорыв. Виртуальные миры стали доступны каждому, любой мог приобрести персональный игровой модуль и наслаждаться исследованиями других миров. За 3-5 лет этот мир достиг того, чего предыдущий мир Чэнь Мо достиг за 70 лет. Конечно, технологический бум был невероятен, но он привел к остановке игровой индустрии в этом мире. Еще до того, как были изобретены качественные компьютерные игры, они уже вступили в эру виртуальной реальности. В результате игровые компании начали тратить все свои ресурсы на разработку VR-игр. Из-за этого у игровых компаний не было большого опыта в создании компьютерных игр. Хотя VR-игры имели отличные движки и прекрасный код с отличным искусственным интеллектом, дизайн таких игр был примерно на уровне каменного века. Однако во всем этом была и положительная сторона. Этот мир очень высоко оценивал игровую индустрию. Видеоигры в этом мире не рассматривались как чума человечества или как какой-то наркотик. Игры в этом мире рассматривались как 9-я форма искусства, и она была уважаема и даже поощрялась в некоторых странах. И поскольку это считалось высокотехнической работой, разработчики видеоигр завоевали уважение, подобное уважению врачей, юристов или даже культурных художников. Что же касается оригинального Чэнь Мо из этого мира, то он был просто обычным выпускником, который был готов посвятить себя игровой индустрии. Как ни странно, метод посвящения себя игровой индустрии также отличался от метода его предыдущего мира. Чэнь Мо вытер лицо полотенцем, затем подошел к окну и открыл жалюзи. Яркое солнце, ясное небо. В августе в столице империи обычно было довольно жарко. Почувствовав своей кожей всю прелесть нынешнего августа, он почувствовал, что тает, несмотря на то, что находился в комнате с кондиционером. У Чэнь Мо было такое чувство, что люди, которые гуляли на улице, скоро начнут медленно испаряться на солнце. Он подошел к столу. Массивный ноутбук был одним из самых дорогих ноутбуков этого мира. Он купил его чуть более чем за 20 000 юаней, 230-248 руб. Будучи обычным бедным выпускником не из богатой семьи, он решил голодать больше полугода, чтобы купить такой дорогой ноутбук. И все из-за того, что Чэнь Мо хотел использовать этот ноутбук для разработки игр. В этом мире не требовались программисты, так как на дизайнерах лежало абсолютно все. Вопрос: кто тогда все кодит? Ответ: в этом мире не было никакой необходимости в коде как таковом. В этом мире существуют невероятные движки, с помощью которых можно создавать игры. Все, что нужно сделать разработчику видеоигр, это придумать концепцию игры и начать работать. От мини-игр, которые были весом всего лишь в пару мегабайт, и до VR-игр, которые требовали десятков терабайт, все можно было сделать с помощью игрового движка. И время и усилия, которые требовались на создание игр, в этом мире были совершенно разными. В отличие от его прежнего мира, где дизайнеры видеоигр были всего лишь рабочими на производственной линии, дизайнеры видеоигр в этом мире были чрезвычайно богаты и имели статус, подобный статусу успешных художников. Еще одно отличие состояло в том, что в предыдущем мире Чэнь Мо каждый человек специализировался на различных частях разработки. Кто-то только кодил, кто-то только продумывал сюжет, кто-то отвечал только за игровой мир. Однако в этом мире нужно быть мастером во всем. Гейм-дизайнер, который умеет только в экшен, а сюжет из раза в раз будет убогим, будет презираться другими. Некоторые разработчики видеоигр были первоклассными писателями и художниками, мастерами всех профессий. Конечно, для крупномасштабных VR-игр дизайнеры нанимали помощников. Однако в основном все было завязано на главном дизайнере, и он контролировал каждую деталь игры. Ассистенты были не столько коллегами, сколько тестерами и помощниками. И Чэнь Мо был молодым человеком, который хотел посвятить свою жизнь игровой индустрии. Все движки в этом мире были открыты для публики, но условия и функционал отличался от движка к движку. Для вхождения в индустрию видеоигр дизайнеру нужно было создать игру, и после того, как он ее создаст, она должна пройти проверку. Чэнь Мо из этого мира уже получил квалификацию дизайнера видеоигр начального уровня. Сейчас ему нужно разработать простую мини-игру, чтобы стать дизайнером видеоигр класса D. Что же касается причины, по которой Чэнь Мо остановился в отеле, то это потому, что он зарегистрировался на конкурс создателя видеоигр в столице империи. Ему нужна была спокойная обстановка на 2 дня, чтобы он успел завершить свой проект. Но к несчастью, из-за стресса или того, что он слишком мало спал, он внезапно умер. Всего лишь просидел допоздна 2 ночи и внезапно умер. «Боже, мое тело слабо, несмотря на то, что я так молод», – пробормотал Чэнь Мо. «Возможно, что это нормально, испытывать такой сильный стресс. Даже в этом мире путь дизайнера видеоигр был нелегким. Прошел уже почти год с тех пор, как Чэнь Мо из этого мира окончил универ, и все же он все еще не приобрел популярности. Ни одна из игр, которые он сделал, не прошла проверки. Несмотря на то, что он был новичком во всех аспектах, он не смог преодолеть планку, после которой ему бы дали титул дизайнера видеоигр класса D. Если так будет продолжаться и дальше, у Чэнь Мо не останется денег. И если у него не останется денег, у него останется всего 3 варианта на выбор. Голодать и пытаться выжить, вернуться к родителям или сменить карьеру. Из-за этого Чэнь Мо сделал все возможное, надеясь, что он сможет получить хороший рейтинг в этом конкурсе. Однако, прежде чем он смог закончить свой проект, оказалось, что его жизнь закончилась первой. Вздохнув, Чэнь Мо успокоился. «Разве это не просто разработка видеоигр? Я всегда хотел заниматься созданием игр. Если я не встряхну нынешнюю индустрию видеоигр, мне действительно нужно будет сменить профессию». Чэнь Мо включил ноутбук. Однако он решил для начала заказать себе еду, а потом уже приступить к работе. У Чэнь Мо заурчало в животе. Не желая стать первым переселенцем, умершим от голода после внезапной смерти оригинала, Чэнь Мо поднял трубку телефона. Действительно, приложения во многом были похожи. Чэнь Мо заметил, что за исключением более высоких характеристик, мобильные телефоны были в значительной степени похожи на те, что были в его предыдущем мире. После заказа миски риса и чая с молоком в приложении под названием «Голодный», Чэнь Мо полностью успокоился и открыл игровой движок на своем ноутбуке. Глава 2. Могут ли деньги изменить судьбу? Покончив с едой, Чэнь Мо недовольно посмотрел на свой ноутбук, потягивая чай с молоком. Его сердце бешено колотилось, а дыхание было тяжелым. Чэнь Мо почувствовал разочарование, но вскоре он чуть не подавился чаем. Почему он чуть не подавился? Все из-за того, что когда Чэнь Мо включил свой ноутбук, он начал становиться все счастливее и счастливее по мере того, как он просматривал известные игры этого мира. VR-игры доминировали в индустрии. Компьютерные игры были жалкими и унылыми, так что в основном компьютеры использовались для работы. Рынок мобильных игр был заполнен казуальными играми. Ни одна из них не была нацелена на хардкорных геймеров. Более того, большинство из них были сделаны дизайнерами класса C или D просто для получения опыта, в результате чего немногие из них были прибыльными. В этом мире не было ни браузерных игр, ни консольных игр. Было очевидно, что компании, производящие видеоигры, сосредоточились только на разработке VR-игр. Никто не заботился о огромной компьютерной аудитории, и никто не заботился о консолях. Он понял, что сейчас для него прекрасная возможность для показа своих способностей. Чэнь Мо был очень счастлив. Но когда он увидел свой личный сберегательный счет, его счастье сменилось гневом. В этот момент Чэнь Мо чуть не подавился чаем. Чэнь Мо понял, что игровой движок, который он в настоящее время использует, называется игровой движок иллюзий, который был изобретен китайцами. Был также еще один движок, который был создан кем-то за пределами Китая под названием игровой движок реальности. Они были в основном похожи, но игровой движок реальности имел небольшое преимущество в VR-играх. Однако разработчики видеоигр в Китае обычно предпочитали игровой движок иллюзий, так как с помощью него можно было легко получить доступ к бесплатным ассетам и загружать свои игры. Ну и личная информация большинства гейм-дизайнеров хранилась в нем, поэтому Чень Мо также решил использовать его. Открыв редактор, он увидел свою статистику. Чень Мо, дизайнер видеоигр, начальный уровень, креативность, 7, система, 8, код, 3, дизайн уровней, 4, сюжет, 10, концепт-арт, 7, 3D, 1, ежемесячная квота, 294 МБ, 300 МБ. Цифры, которые он увидел в своей статистике, должно быть, были той статистикой, которую система выдала прошлому Чень Мо за его предыдущие игры. Сюжет был оценен выше всего, вероятно, из-за его специальности. Что касается 3D, то это потому, что Чень Мо никогда не делал 3D игр. Вот это да. Максимум можно получить по 100 баллов в каждой статистике. Его злила не ужасная статистика, а месячная квота в самом низу. Каждый дизайнер мог использовать бесплатные ресурсы для своих игр, и квота определялась рангом дизайнера. Для такого дизайнера видеоигр, как Чень Мо, 300 МБ не было чем-то, с чем он бы не смог работать. Но настоящая проблема заключалась в том, что прошлый он уже использовал 294 МБ, из-за чего осталось всего 6 МБ. Но сейчас только середина месяца. Ждать до следующего месяца было невозможно, так как окончательный срок подачи заявок на конкурс должен был наступить через 2 дня. Даже боги против меня. Сделав большой глоток чая с молоком, Чень Мо открыл файл прошлого себя в движке. Я ничего не смогу сделать, мне нужно взглянуть на его работу и посмотреть, смогу ли я спасти ее. Через 1 минуту Чень Мо молча нажал на X в правом верхнем углу. Чувак, теперь я понял, почему все так плохо. Это была 2D игра о боевых искусствах. Основной фокус был на боевых действиях, в ней было несколько простых движений, а также немного диалогов. Что касается используемых ресурсов, ну, вероятно, все мегабайты были потрачены на 10 фонов и 8 боссов. По мнению Чень Мо, у этой игры вообще не было никакого потенциала. Механика, бой, графика, сцены, все это было уже не спасти. Но начать все заново, что он мог бы сделать за 6 мегабайтов? Сапера, конечно, он мог. Но даже если бы что-то приличного качества было сделано всего с использованием 6 мегабайт, с помощью такой игры было бы невозможно выиграть в конкурсе. Черт побери, и почему сразу мне дали такую задачу? Чень Мо чувствовал себя так, словно проглотил большой кусок льда. Он не только чувствовал себя ужасно, но и чувствовал холодок на сердце. Он протянул руку и закрыл крышку ноутбука. Мне даже нет смысла пытаться. В этот момент Чень Мо заметил, что браслет на его запястье был не совсем нормальным. Браслет был куплен Чень Мо из прошлого мира. Он был похож на фитнес-трекер. Он отслеживал сердечный ритм носителя, качество сна и т.д. Раньше он этого не замечал, но теперь понял, что браслет был действительно необычным. Чень Мо постучал по браслету, тем самым вызвав виртуальный дисплей. Что за что это такое? Чень Мо был потрясен. Сначала он подумал, что это какая-то так называемая черная технология из этого мира. Чень Мо осмотрел простой виртуальный дисплей, на котором была всего 1 строчка с цифрами и колесо. В строке с цифрами находилось число 597-340, почти 600 тысяч кредитов. Виртуальное колесо состояло из 3 отдельных областей. На зеленом секторе было написано «Книга навыков дизайнера», на синем — «Книга редких навыков», а на фиолетовом – «Специальное оборудование». Зеленый сектор был самым большим, а фиолетовый – самым маленьким. Колесо имело большую кнопку «Прокрути для победы» посередине. Под текстом «Прокрути для победы» находилась цена – 100 000 вращения. Увидев это, Чень Мо задумался. Поразмыслив немного, Чень Мо наконец понял. Из-за того, что он переселился в это тело, он, вероятно, каким-то образом прихватил с собой браслет. Он вспомнил, что этот браслет он получил благодаря лотерее давным-давно. Однако что означают эти цифры, 597-340, Чень Мо начал вспоминать все, начиная с того времени, когда он был молод и до сих пор, после чего он, наконец, все понял и хлопнул себя по лбу. Такова была сумма, которую он потратил на видеоигры в своей прошлой жизни, только она была умножена на 10. Он вспомнил, что он потратил примерно 60 тысяч юаней. Видимо, в эту сумму вошли все деньги, которые он потратил на RPG, инди-игры и кучу АА-игр в довесок к куче лутбоксов из множества игр. Вспомнив все свои транзакции, он понял, что действительно потратил не менее 50 тысяч юаней. Черт возьми, я бы потратил больше, если бы знал. Чень Мо почувствовал некоторое сожаление. Если бы он знал об этом, то бросил бы свои сотни тысяч сбережений в игры, когда был в своем предыдущем мире. Но ему все равно было больно смотреть на цену. 100 000 вращения. Это очень дорого. Это же 10 тысяч юаней за одно вращение. Однако, поскольку он не мог обналичить их, Чэнь Мо решил просто нажать на кнопку и посмотреть, что произойдет. Чэнь Мо нажал кнопку и пробормотал. Согласно клише, разве я не должен получить какой-то уникальный предмет плюс некоторые ресурсы, с помощью которых я создам новую игру? Свист, свист, свист, колесо начало вращаться. Специальное оборудование, специальное оборудование, специальное оборудование. Громко скандировал Чэнь Мо про себя. Хоть Чэнь Мо не знал, какой приз будет лучшим, было очевидно, что лучший из этих трех – фиолетовый. Его площадь была самой маленькой, так что это должно означать, что он должен быть самым редким призом. Со стуком колесо наконец остановилось. Указатель приземлился на зеленую зону. Вы получили книгу навыков дизайнера. Все в порядке. Вряд ли он мог приземлиться на фиолетовый отсек в первый раз. Это совершенно нормально. Расслабься, расслабься. Чэнь Мо обнаружил, что на виртуальном дисплее появилась книга с уведомлением. Книга навыков дизайнера. Код плюс один. Чэнь Мо попробовал постучать по ней пальцем. Когда он дотронулся до нее, книга превратилась в искры, которые начали стекаться к кончику его пальца. Нелегальная технология устройства, запрещенная законом. Глава 3. Простая игра. Несколько сцен мелькнули в голове Чэнь Мо, став частью его памяти. Он понял, что его код определенно стал лучше. Это не так уж и плохо. Если я использую сотню таких книг, не значит ли это, что мой код станет самым лучшим? Покупка сотни книг будет стоить целый миллион юаней. Какая огромная сумма, да это грабеж. Это же просто грабеж. 10 тысяч юаней за увеличение атрибута на один пункт. Я что, похож на дурака? Успокойся, успокойся. Это небольшие деньги. Если я создам громкую и хайповую игру, она будет приносить мне миллионы. Достаточно для получения большинства призов. Чэнь Мо утешал себя, непрерывно нажимая на кнопку «Прокрути для победы». Клак, зеленый, клак, зеленый, клак, зеленый. Чэнь Мо хотел заплакать. 4 прокрутки, минус 40 тысяч юаней, которые он потратил в своем прошлом мире, а в итоге только 4 книги навыков. Поскольку у него оставалось всего 190 тысяч кредитов, ему хватало только на одну прокрутку. Конечно, рядом с колесом была строчка пополнения, по которой он нажал. Чэнь Мо посмотрел на содержимое с полсекунды и закрыл страницу. Соотношение наличных к кредитам составляло 1 к 10. Никаких скидок, даже не было никакого бонуса для первого пополнения. Просто мне не повезло, да. Да даже в обычной китайской мобильной игре мне везло чаще. Чэнь Мо хотел потратить все свои очки, но для этого ему придется получить еще 3000 очков. А для этого ему нужно будет внести в систему 300 юаней. В настоящее время он и так бедствует, так что трата последних денег была глупым поступком. Но Чэнь Мо пытался изо всех сил оправдать трату 300 юаней. Я не сдамся, если опять получу книгу. В худшем случае я просто откажусь от этого конкурса и разработаю еще одну игру в следующем месяце. Я все равно еще даже не имею Д-ранга. Стиснув зубы, Чэнь Мо нажал «Прокрути для победы» в последний раз. Хотя он продолжал говорить «Успокойся», его тело вело себя иначе. Он чувствовал, как его сердце пыталось выпрыгнуть из груди, а руки начали дрожать. В этот момент он понял, что происходит в сердцах людей, у которых есть пристрастие к азартным играм. Если ему опять выпадет еще одна книга, он подумал, что спрыгнет с балкона. Клац, колесо остановилось. Фиолетовая область. Специальное оборудование. Чэнь Мо был потрясен. Наконец-то, на экране появился сундук. Чэнь Мо постучал по нему пальцем. Сундук со щелчком открылся, и из него вырвались лучи золотистого цвета. Чэнь Мо взглянул на экран, на котором было написано специальное оборудование. Суперфокусер. У него даже было описание. Суперфокусер. Одноразовое использование. Продолжительность. 10 минут. После использования внимания 500 человек будет приковано к любому предмету. Эффект начинается сразу после использования и не может быть отменен. Чэнь Мо почесал затылок, не понимая, что это, и снова перечитал описание. Я все понимаю, но эта штука же не имеет никакого отношения к видеоиграм, верно? Чэнь Мо почесал подбородок. Единственное, для чего он будет пригоден, так это для привлечения внимания зрителей и судей к своей игре. Ну а потом что? Эффект длился всего 10 минут. Более того, он только привлечет внимание, но не поменяет их мнение о его игре. Если его игра не понравится людям, а эта штука заставит в нее их играть, это только усугубит ситуацию. Должен же быть какой-то выход. Чень Мо не сдавался. Разве это не похоже на шутку? Он так хотел получить специальное оборудование, но в итоге понял, что оно не было таким специальным. Чень Мо нужно было сделать игру, причем не слишком сложную и в пределах 6 МБ. Зрители полюбят ее после того, как сыграют в нее в течение 10 минут. Даже если они не полюбят ее, она должна, по крайней мере, произвести хорошее впечатление. В ней должно быть что-то особенное, что заставит людей говорить о ней. Только так он мог занять первое место в конкурсе. Похоже, что эта невыполнимая задача не была для меня такой уж невыполнимой. К счастью, я видел много игр и имею приличный опыт в создании игр. Ну что, пора работать, пробормотал он. Чень Мо снова сел перед своим ноутбуком и запустил движок. Первоначально он подумал, что это была невыполнимая задача, но теперь, когда появился суперфокусер, у него появилась надежда. Более того, у него были большие шансы. Конечно, прежде чем начать, Чень Мо сначала использовал остальные книги. 3 книги по кодированию и 1 книгу по дизайну уровней. Хоть они и не сильно улучшили его навыки, все равно лучше использовать их, чем оставить пылиться на полке. Движок для видеоигр был совсем несложным в использовании. Чень Мо успел к этому привыкнуть. Потратив оставшиеся 6 МБ, Чень Мо приступил к написанию проектной документации. Поскольку игра была небольшой, документ содержал в себе всего несколько сотен слов. Использование ресурсов было минимальным, в основном игра использовала свободные общие ресурсы из движка, которые можно было использовать после нескольких небольших настроек. Фундамент игры был закончен в течение ночи. На следующий день, проснувшись, Чень Мо добавил в игру несколько простых строчек и таблиц лидеров и решил, что дело сделано. Закончив, Чень Мо сделал несколько тестов. Игра была похожа на его игру из прошлой жизни. Создав установочный пакет, Чень Мо отправил игру на конкурс. Что касается того, получит ли игра какое-либо признание, он узнает об этом только в день соревнований. День соревнований. Чень Мо надел свой единственный костюм и начал морально готовиться к участию в конкурсе. В августе в столице империи обычно было довольно жарко. Чень Мо чувствовал себя в этой официальной одежде курицей гриль. К счастью, в помещении было несколько кондиционеров, и все было не так плохо. Подготовка к конкурсу шла полным ходом. Конкурс проходил не в маленькой аудитории, по меньшей мере тут могло поместиться 600 человек. Этот конкурс не был обычным конкурсом. Мало того, что велась прямая трансляция и запись, но также на этот конкурс сумели завлечь 3 довольно известных дизайнеров видеоигр в качестве судей. Призы были немаленькими. Первое место получит 300 тысяч юаней и сертификат дизайнера видеоигр класса D и личный магазин видеоигр. О 300 тысячах юаней говорить особо было не нужно. Самой привлекательной частью был последний приз – личный магазин видеоигр. Такие магазины были местами, где создатели видеоигр выставляли свои работы. Существовали разные магазины. Разработчики видеоигр SSS-класса имели в своем распоряжении целые торговые центры. И некоторые из таких магазинов стали настоящим раем для геймеров, где они должны побывать хоть раз в жизни. Магазины видеоигр были похожи на интернет-кафе, но выполняли совершенно другую функцию. Магазины создавались не для получения прибыли. Во-первых, они в основном служили рабочим местом для создателей видеоигр. Во-вторых, они создавали такое место, где могли встретиться и пообщаться обычные геймеры-создатели игры. Геймеры, которые приходят в такие магазины, также могли высказать свое мнение и протестировать последние игры автора. Как только дизайнер решит, что игра готова, он выпустит ее. Конечно, тестирование можно провести онлайн, но дизайнеры предпочитали использовать магазины. Из-за этого такие магазины постепенно стали символами дизайнеров видеоигр. На дизайнера, у которого не было собственного магазина, всегда смотрели свысока. Чень Мо также знал цену открытия подобного магазина. Если бы он захотел открыть его сам, деньги, которые он потратил бы на аренду, были сейчас неподъемны для него, и помимо этого еще нужно учитывать оборудование, которое отнюдь не было дешевым, и поэтому Чень Мо должен выиграть. Глава 4. Правила конкурса. Усевшись на свое место, Чень Мо начал наблюдать за ситуацией вокруг себя. Зрители уже расселись, было около 700 человек. Некоторые из них разговаривали, а другие играли на своих телефонах. Телекоммуникационные технологии в этом мире были очень развиты. Обычная сим-карта могла вмещать в себя данные на более чем сотню гигабайт. Кроме того, удивительной мощности сигнала и покрытия было более чем достаточно, чтобы все могли смотреть видео или прямые трансляции без каких-нибудь задержек. Чень Мо чувствовал, что это была одна из причин, по которой мобильные игры не взлетели. Большинство из людей будут играть в VR-игры, когда они придут домой. В мобильные игры обычно играли только тогда, когда людям было скучно. Кроме того, у всех был доступ к фильмам, сериалам, прямым трансляциям, новостям и социальным сетям, так что вряд ли кто-то будет играть в мобильные игры, чтобы скоротать время. Развлечения в этом мире также были очень хорошо развиты, а это означает, что альтернатив видеоиграм было довольно много. В сочетании с тем, что мобильные игры едва ли приносили каких-то денег, разработчики в них не вкладывались, поэтому многие предпочитали не играть в мобильные игры. Большую часть пришедшей аудитории составляли геймеры, в частности мобильные геймеры. Только любители мобильных игр могли бы присутствовать на подобном мероприятии. В конце концов, это соревнование любителей. Среди участников почти не было дизайнеров видеоигр класса D. Какую игру они могли бы сделать? В лучшем случае они выставили бы несколько простых казуальных мобильных игр. Большая часть зрителей, вероятно, пришла сюда из-за бесплатного входа, и они не возлагали больших надежд на соревнования. Были также три судьи, которые только что прибыли. Каждый из трех судей имел перед собой QR-код, который находился прямо перед ними на столе. Воспользовавшись телефоном, Чень Мо быстро проверил их личности. Ши Хуач Жи, 47 лет, дизайнер видеоигр класса B. Раньше работал в компании «Императорская династия», но сейчас он был на пенсии и теперь критиковал видеоигры. Профессиональный оценщик игр. Лин Хай, 39 лет, дизайнер видеоигр класса B из компании «Дзин». Сейчас он работает менеджером и больше не создает игры в «Дзин». Профессиональный оценщик игр. Сухан Ян, 27 лет, дизайнер видеоигр класса B. Основатель сайта Youtube.com. По случайному совпадению возраст судей разнился очень сильно, одному судье было 20, другому 30 и последнему 40 лет, вместе они охватывали золотой век создателей видеоигр. Хотя может показаться, что все они дизайнеры видеоигр класса V, на самом деле тут о них было написано не все. Императорская династия и Дзин были двумя лучшими компаниями в области исследования и разработок видеоигр на материке. Вместе они занимали около 80% индустрии видеоигр. Большинство дизайнеров видеоигр хотели поработать там, чтобы улучшить свои резюме. Однако то, что они работали в этих компаниях, еще не означало, что они были хороши. Например, Ши Хуач Жи работал в императорской династии и имел несколько достойных игр, но на самом деле они не были созданы его мастерством или знаниями. Все его игры – результат многолетнего труда. Что касается Лин Хая, то его дизайнерские навыки были намного лучше, чем у Ши Хуач Жи, но с тех пор, как он занял должность менеджера, его способности начали ржаветь. Из-за этих обстоятельств, казалось, что 27-летний Хан Ян был лучшим с точки зрения дизайна видеоигр. Дизайнер видеоигр класса в таком молодом возрасте и к тому же основатель компании Youtube.com, его будущее казалось более светлым, чем у двоих предыдущих. Надеюсь, что трое судей отнесутся ко мне снисходительно. Надеюсь, что один из вас пройдет мою игру. Чень Мо тихо помолился. Остальные участники тоже сильно нервничали. Всего было 20 претендентов, но самый лучший приз достанется только первому месту. Хотя сертификация дизайнера класса D была важной, очевидно, что те, кто пришли сюда именно за наличными и магазином. Вскоре после этого начались соревнования. Ведущий начал разогревать толпу. Речь организатора. Представление судей. Речь самих судей. После долгой прелюдии наконец наступило главное событие. Ведущий увидел, что зрители задремали. 400 человек из 700 разговаривали по своим телефонам, а еще 200 шептались друг с другом, а некоторые даже успели заснуть на своих местах. С этим ничего нельзя было поделать, все это было необходимо сделать из-за официальности данного мероприятия. КХМ. Ведущий откашлялся, намекая на то, что зрители должны посмотреть на главное событие. Вот оно, скоро начнется самая интересная часть в этом соревновании, отборочный тур. Позвольте мне повторить правила. Каждый в аудитории должен был получить планшет. Они поставляются с предустановленными играми всех участников. Чень Мо оглянулся. Перед каждым из присутствующих на столе лежал планшет. Когда ведущий закончил фразу, все планшеты включились автоматически. В течение следующего часа каждый зритель может протестировать любую игру по своему вкусу. В то же время мы разместим краткое введение для каждой из игр на главном экране. Когда вы выйдете из игры, вы можете выбрать «рекомендую» или «не рекомендую». «Рекомендую» означает, что вы рассказали бы об этой игре своим друзьям. Наши судьи также проверят эти 20 игр в течение установленного срока. Через час мы соберем время, которое зрители провели в той или иной игре, и количество рекомендаций. Эти два фактора определят рейтинг игр. После этого состоится дискуссионный раунд судей. Ознакомившись с мнением судей, все присутствующие в зале получат еще один шанс либо порекомендовать, либо не рекомендовать каждую из игр. И наконец дизайнер, что разработал игру, которая будет возглавлять чарты после подсчета проведенного игрового времени и количества рекомендаций, будет коронован чемпионом. Ведущий сменил тему, подчеркнув: пожалуйста, обратите внимание, даже после того, как будет выбрано первое место, судьи будут иметь право наложить вето на это решение. Для этого потребуется единогласное решение всех троих. В этом случае второе место займет первое место, и так далее. Все поняли? Хорошо, отсчет начинается прямо сейчас. Зрители начали приступать к просмотру игр. Чэнь Мо узнал правила заранее, вот почему он так беспокоился о судьях. В первом туре зрители играли огромную роль, так как время игры и их рекомендации напрямую влияли на рейтинг. Однако судьи были еще важнее. Во-первых, был дискуссионный раунд, после которого зрители получат еще одно голосование. Это означало, что судьи могли влиять на решение зрителей. Если бы первые две игры шли плечом к плечу, и судьи похвалили бы одну из них, то, очевидно, как это повлияло бы на результаты. Во-вторых, судьи имеют право налагать вето. Если бы судьи приняли единогласное решение, достижение первого места ничего бы не значило. Вероятно, это было связано с уважением, которое этот мир питал к разработчикам видеоигр. Но, по мнению Чэнь Мо, эти правила были совершенно бессмысленными и невероятно глупыми. Но в конце концов он был всего лишь претендентом, который даже не был дизайнером D-ранга. Все, что он мог сделать, так это смириться с этим. В то же самое время на экране появилось введение игры Чэнь Мо. Глава 5. Не могу не нажать на эту игру. Название игры из нашего мира останется нетронутым. На английском языке большинство игроков не сразу начали играть, а вместо решили для начала посмотреть на главный экран. Они ждали представления и обычно решали играть в игру только тогда, когда чувствовали, что она будет достаточно интересной. Низкий голос ведущего мужчины прогремел на весь зал. Участник номер 7. Игра Flappy Bird. В этой игре игрок должен управлять полетом птицы, нажимая на экран, чтобы птица смогла преодолеть препятствие. За каждое преодоленное препятствие вы получите одно очко. В игре можно соревноваться онлайн, а также в ней есть таблица лидеров. Да, таблица лидеров, ведущий заикнулся во время своего выступления. Он пытался сделать игру Чэнь Мо впечатляющей, но, увы, ему это не удалось. Даже известный профессиональный ведущий не мог найти часть игры, которую можно было бы похвалить. Все, что он смог сделать, так это еще раз неуклюже повторить про онлайн-соревнования и таблицу лидеров. Да, в какой-то степени это была онлайн-игра. Из зала послышались смешки. Конечно, было еще несколько простых игр на конкурсе, но они не были настолько простыми. Судя по скриншотам, она едва ли походила на игру. Она была настолько простой, что была бельмом на глазу. Других механик в игре не было, только преодоление препятствий с помощью касаний. Кто будет играть в эту игру? Оглянувшись на трех судей, Чэнь Мо увидел, что Ши Хуач же побледнел. Лин Хай был потрясен. Сухан Ян думал, что в ней было что-то еще, и пытался узнать с помощью своего планшета, действительно ли игра была такой простой. Было очевидно, что все три судьи думали об одном и том же. Игровая механика, подобная этой, все еще существует. Как геймдизайнер мог позволить себе прийти сюда с такой игрой? Другие геймдизайнеры тоже захихикали, их стресс и тревога, которые, казалось, сопровождали их ранее, ушла. Многие пытались выяснить, кто этот дизайнер под номером 7. Разве он не боялся стать посмешищем индустрии видеоигр, если эта игра выйдет наружу? Чэнь Мо оставался спокойным и собранным. Никто не мог сказать, что он был тем самым дизайнером под номером 7, которого они искали. Конкурсанты не получали номера заранее, и никто не знал, кто есть кто. Таким образом они убивали сразу двух зайцев, убирали вероятность подкупа или предубеждения как со стороны судей, так и со стороны зрителей из-за личности конкурсанта. Ведущий продолжил знакомить зрителей с другими играми. Этот инцидент стал интерлюдией, которую многие приняли за шутку. Чэнь Мо почувствовал, что время пришло. Он незаметно включил виртуальный дисплей своего браслета и активировал суперфокусер. Чэнь Мо уже хотел применить его ранее, но не стал. Активировав его, он увидел виртуальный дисплей и использовал его на толпе. После этого Чэнь Мо активировал его, и из-за этого на его игре сосредоточилась большая часть аудитории, ровно 500 человек. На виртуальном экране появился таймер обратного отсчета, который начал отсчет с 10 минут. В течение следующих 10 минут все их внимание будет сосредоточено на его игре. После того, как все было сделано, Чэнь Мо спокойно остался сидеть на своем месте. Как говорится, делай все, что в твоих силах, а остальное предоставь судьбе. Сейчас как раз было самое подходящее время для исполнения второй части этой пословицы. Среди зрителей один студент включил свой планшет, готовясь опробовать эту игру. Первоначально он даже не думал прикасаться к такой игре, как Flappy Bird, но по какой-то причине он непроизвольно нажал на ее иконку. А, он был немного шокирован, но слышал внутри себя голос, который подбадривал его и повторял: «Ну же, давай, попробуй, попробуй». Разве это не та самая чрезвычайно простая игра? Не похоже, что мне будет весело в нее играть. Как бы то ни было, я просто попробую. Студент постучал по экрану и в конце концов начал играть. Одна пара играла в игру «Бои собак» для двух игроков, но женщина почувствовала внезапное отсутствие интереса. «Она так скучна, давай попробуем что-нибудь другое», — сказала женщина. Мужчина кивнул. «Хорошо, я тоже нашел ее скучной, во что поиграем?» Пара просмотрела 20 игр, и каким-то образом их взгляд приземлился на толстую и уродливую иконку птицы Flappy Bird. Женщина сказала: «Может, в нее? У нее есть кооператив и таблица лидеров. Почему бы не попробовать ее?» Мужчина засомневался. «Хорошо, но разве это не скучная игра? Узнаем, когда поиграем. И у нее как раз есть таблица лидеров. Посмотрим, кто наберет больше очков», — ответила женщина. «Ладно». Мужчина кивнул головой. Пара нажала на значок Flappy Bird. Эффект суперфокуса был замечен сразу же, как только 500 человек по какой-то необъяснимой причине открыли Flappy Bird и начали играть в нее. Даже три судьи начали играть в нее. Ши Хуач же все еще был в ярости. Увидев представление Flappy Bird, он захотел встать и попросить выгнать дизайнера под номером 7. В конце концов, Ши Хуач был самым старшим из трех судей. Люди, как правило, становятся занозой в заднице, когда они становятся старше. По его словам, эта игра не могла считаться игрой, максимум шуткой, и она определенно принесет позор разработчикам видеоигр. Как такой человек смог пройти через предварительные испытания? Неужели организаторы не оценили его способности должным образом? Может быть, семейные связи? Даже у таких соревнований есть теневая сторона. Какой позор! Ши Хуач же все еще злился, но обнаружил, что не может себя контролировать. Из 20 иконок на экране он чувствовал, что глупая жирная птица была самой неотразимой. «Я действительно хочу выяснить, насколько дерьмовая эта игра». Ши Хуач нажал на значок глупой птицы и начал играть. Он все еще чувствовал себя не слишком хорошо, играя в нее, как будто она унижала его. Когда он наконец взглянул на своих коллег, судей, он увидел, что у них на экранах тоже была запущена Flappy Bird. Похоже, он был не один такой. Два других судьи, Лин Хай и Цухан Ян, тоже играли в Flappy Bird. Цухан Ян не играл под влиянием суперфокуса. Он заметил проблему, когда ведущий представлял игру. Зачем кому-то тратить время и усилия на добавление онлайна и таблицу лидеров в такую простую игру? Это казалось совершенно ненужным. Почему он не создал несколько новых уровней или нового персонажа с дополнительными усилиями? Имея в виду этот вопрос, Цухан Ян постучал по значку глупой жирной птицы. Начальное изображение было очень простым, и игрокам предлагалось нажать на экран, чтобы птица начала двигаться. Больше не было никаких других намеков. В верхней части экрана был ноль, вероятно, относящийся к счету. Графика игры была точно такой же, как и на главном экране, настолько простой, что это даже было оскорбительно. Птица была похожа на мяч, с двумя бесстрастными глазами, клювом красного цвета и двумя маленькими крыльями. Неважно, как вы на ее смотрите, она просто выглядит глупо. Кроме того, был еще один интересный момент. Сухан Ян постучал по экрану, тем самым начав игру. Глупая птица взлетела, как тонущая соленая рыба, чуть-чуть вверх, совсем чуть-чуть. Затем она немедленно нырнула носом вниз и умерла, как только стукнулась о землю. Сухан Ян, что это вообще такое? Глава 6. Захватывающая игра. Его первая попытка закончилась со счетом 0. Сухан Ян впервые столкнулся с подобной ситуацией. После того, как птица умерла, появилась надпись «Игра окончена», а также текущий и лучший результат Сухан Яна, оба из которых были равны нулю. Под счетом появилась таблица лидеров с наибольшим количеством очков. Его же счет был слишком низким, и он не попал в таблицу лидеров. Кроме того, Сухан Ян заметил, что верхняя четвертая часть экрана была пустой, и там были написаны слова «Тут могла бы быть ваша реклама». Сухан Ян кивнул. Эти слова изменили его мнение о создателе игр под номером 7. Сухан Ян был основателем компании Youtsubicom, и сейчас он активно исследовал видеоигры. Поэтому он ценил коммерческую модель и ценность игр. Многие разработчики видеоигр начального уровня, которые еще не вошли в индустрию, имели причуду не учитывать коммерческую модель своей игры во время создания. На самом деле дизайнер должен с самого начала придумать лучшую коммерческую модель для своей игры. Что касается казуальных игр, подобных этой, геймдизайнеры обычно делали свои игры платными или показывали в них рекламу. Различные способы получения прибыли могли сильно повлиять на результат их игры на рынке. Этот дизайнер оставил место для рекламы, тем самым показывая, что он знает о важности коммерческой ценности гораздо лучше, чем дизайнеры, которые тратили свое время на незначительные проблемы. Он нажал на экран, тем самым снова перезапустив игру. На этот раз Сухан Ян приготовился и начал безостановочно постукивать по экрану. Однако траекторию полета глупой птицы было слишком трудно контролировать. Сухан Ян сумел пройти через две трубы, после чего врезался в третью. Черт побери, Сухан Ян не хотел сдаваться, поэтому он опять начал играть. Через 5 минут Сухан Ян уже умер десятки раз. Как и ожидалось, умереть в этой игре было легко. Даже если он вкладывал всю свою концентрацию в игру, он все равно умирал в течение нескольких секунд. Кроме того, после смерти можно было еще раз перезапустить игру. И это делалось так просто и легко, что когда он напомнился, он понял, что сыграл уже несколько десятков раз. Лучший результат Сухан Яна – 12 баллов, которых он добился, выжав из себя все свои силы. Сыграв еще дюжину раз, он, наконец, сумел довести счет до 14, почувствовав, что больше не может мыслить здраво. Сухан Ян заметил, что после этой попытки его рейтинг в таблице лидеров переместился на 6-е место. Он постучал по рейтингу, и перед ним открылась таблица лидеров, которую можно было отсортировать по наивысшему и наинизшему баллу. Конечно, имена в таблице лидеров были все в формате ГОСТ-КСКСКС. Чень Мо не мог заставить всех создать личную учетную запись, так как это отрицательно повлияло бы на игровой опыт. Однако игрокам было разрешено свободно менять свои имена в таблице лидеров. Сухан Ян прокрутил страницу вниз и был потрясен, обнаружив, что в таблице лидеров было 543 человека. 500 игроков из 700 возможных? Черт возьми, как такое возможно? Сухан Ян думал, что большинству такая игра не покажется интересной. Количество людей, которые были заинтересованы в такой простой игре, как это, превзошли все его ожидания. Сухан Ян не мог не чувствовать удовлетворения, видя, что сейчас он занимал 6-е место из 500 или около того играющих людей. Этим результатом можно было гордиться. Сухан Ян постучал по имени своей учетной записи и изменил ГОСТ-34 на свое настоящее имя. Он снова прокрутил таблицу лидеров, заметив, что она постоянно обновляется и перетасовывается. Похоже, что она обновлялась довольно часто, возможно, каждые 5-10 секунд. Увидев ожесточенную борьбу в сетке лидеров, Сухан Ян не мог не почувствовать, что игра была довольно оживленной. Прокрутив список, он был потрясен. Игрок на первом месте имел счет в 47 единиц. Срань господня. Сухан Ян был ошеломлен. Как ему это удалось? Что за психопат получил 47 очков? Он что, жульничал? Сухан Ян был недоволен своими жалкими 14 очками. Сейчас он был на 6-м месте, но его могли обойти в любой момент. Я поиграю еще 5 минут. Потом я попробую другие игры. Сухан Ян был серьезно настроен на победу. 10 минут пролетели быстро, и действие суперфокуса закончилось. Какая странная игра. Что, я потратил на нее столько времени? Черт возьми, мужчина средних лет в очках закрыл флаппиберт. На его планшете появилось всплывающее окно. Вы бы порекомендовали эту игру другим? Мужчина немного подумал и нажал на кнопку «Рекомендую». Это было трудно объяснить, но, вероятно, он подумал: «Я не хочу быть единственным, кто пройдет через эту пытку». До сих пор у Flappiebird было 589 активных человек в списке лидеров. Это было связано с присущим людям менталитетом толпы. Некоторые из них видели, как их друзья или члены семьи играли в нее, соревнуясь, стараясь получить как можно больше очков. Кроме того, видя, что многие другие в аудитории играют в эту игру, другие чувствовали, что должны попробовать поиграть в эту игру. После того, как действие суперфокуса закончилось, большинство игроков вышли из игры, и лишь небольшая часть из них предпочла не рекомендовать игру, в то время как оставшаяся часть рекомендовала ее. Что касается игроков, которые все еще играли в нее, они все еще пытались набрать как можно больше очков. Лин Хай заметил, что Ши Хуач же выглядит не слишком хорошо, и обеспокоенно спросил: «Что случилось? Плохо себя чувствуешь?» «Да ничего особенного», — ответил он, качая головой. Лин Хай заметил, что глаза Ши Хуача блестят. Лин Хай не мог сдержать любопытство. Он взглянул на экран Ши Хуача. На нем был экран с результатами Flappiebird. Счет — 4. Самый лучший счет — 4. Лин Хай быстро отвел взгляд, едва сдерживая смех. Он играл в нее в течение 10 минут, и его лучший результат был равен всего лишь 4 очкам. Этот счет даже не входил в первую сотню, любой бы сошел с ума. Лин Хай благоразумно предпочел не совать нос в это дело. Раунд игрового опыта продолжался. Весь раунд длился час, от которого прошло всего минут 10 или около того. Из 700 человек, собравшихся в зале, почти 600 играли в Flappiebird. И после окончания действия суперфокуса лишь небольшая часть из них продолжила играть в его игру. Другие предпочли поиграть в другие игры. Чен Мо не волновался. Когда ведущий представлял другие игры, он изучал игры своих соперников, и большинство из них были едва конкурентоспособны. Если не считать нескольких вполне сносных игр, остальные не шли ни в какое сравнение с его игрой. Скажем так, у их игр была лучше графика, у них было больше ресурсов и контента по сравнению с Flappiebird. Но с точки зрения геймплея и скорости распространения, я никого обидеть не хочу, но я хочу сказать, что все здесь – мусор. Действительно, когда зрители пробовали другие игры, большинство из них быстро закрывали их и снова открывали Flappiebird. Не говоря уже о том, что игра была довольно веселой, самой важной частью было рейтинг. Можно было сказать, что игра была заразительной, хоть она и становилась неинтересной после некоторого времени, хоть она и была немного скучной, но самое главное было в том, что она мучила игрока. Но после того, как они просто закрывали игру на 5 минут, желание снова открыть ее давало о себе знать. Чен Мо сейчас беспокоился только о судьях. Если бы все судьи отклонили игру и дисквалифицировали ее, все было бы кончено. Однако если один из судей даст зеленый свет его игре, первое место определенно будет принадлежать ему. Глава 7. Это вообще можно называть игрой? Час оценки видеоигр закончился. Ведущий подошел к краю сцены. Хорошо, раунд оценки закончился. Всем удалось найти игру, которая вам понравилась. Давайте перейдем к следующему этапу, но сначала мы посмотрим на результаты, которых достигли эти 20 игр. Пожалуйста, посмотрите на экран. Зрители перевели взгляд на игровое время и количество рекомендаций 20 игр, которые сейчас были показаны на главном экране. Публика громко ахнула. Что за ни за что? Это невозможно. Это безумие. Как может существовать такой большой разрыв? Ведущий, результаты точно достоверны. Все были удивлены цифрам, которых достигла Flappiebird. Общее игровое время – 349 часов. Рекомендаций – 544. С другой стороны, на втором месте была игра под названием «Остров охотников» с 92 часами и 330 рекомендациями. Ведущий тоже был шокирован, так как впервые увидел эти цифры. Он думал так же, как и почти все зрители. Скорее всего, тут была какая-то ошибка. Судьи тоже были в недоумении, они тоже находили такие результаты невероятными. Как такое возможно? В общей сложности в зале было 700 человек, то есть все они в среднем провели полчаса в этой игре. 544 из 700 человек порекомендовали эту игру другим. Эти цифры не поддавались логике. Чен Мо не слишком удивился, так как цифры соответствовали его расчетам. На самом деле, Флаппеберг не была приятной игрой. Она давала вызов игрокам. Если бы эта игра была выпущена на рынок, большинство игроков закрыли бы ее через 5 минут. Однако целевая аудитория участвовала в конкурсе, а это означало, что конкуренты Флаппеберг не были играми АА-класса, а всего-навсего ужасными играми начального уровня. Остальные игры не смогли надолго удержать внимание игроков. Поэтому большинство из них решили вернуться в Флаппеберг, чтобы улучшить свой счет. Самые упрямые из них провели весь час в игре, раз за разом пытаясь улучшить свой результат в Флаппеберг. Если учитывать этот факт, то достижение такого количества игрового времени было вполне нормальным. Ведущий молчал несколько секунд, слушая, что ему говорят по наушнику, после чего поднял голову и сказал: «Техники только что подтвердили, что все подсчитаны верны». В зале воцарилась суматоха. Многие в аудитории отказывались верить в то, что Флаппеберг смогла достичь такого результата, особенно те, кто ничего не чувствовал к подобным играм и играл в подобные игры всего несколько минут. Однако подавляющее большинство людей восприняло это как истину. Эта игра действительно так хороша, она выглядит так просто, что на нее больно смотреть, и ее игровая механика тоже невероятно проста. Как она могла занять первое место? Причем с таким огромным разрывом. Что в этом странного? Вспомни, сколько времени ты на нее потратил. По меньшей мере 40 минут. Я потратил почти час, и я никак не могу забыть этот звук поражения. А когда я закрываю глаза, все, что я вижу, так это глупую птицу, которая подпрыгивает вверх и вниз. Послушайте, в списках лидеров находится почти 600 человек. Первые 200 человек имеют 20 или больше очков, и те, кто находится в первой десятке, имеют больше 45 очков. Как долго вы играли, чтобы добраться до 20 очков? Не меньше 20 минут. Вот именно, тогда цифры сходятся. Но все же, это безумие. Теперь те, кто ранее сомневался в достоверности результатов, начали сомневаться в своих убеждениях. Ведущий покашлял, чтобы привлечь внимание аудитории. Итак, поскольку достоверность результатов была подтверждена, в настоящее время на первом месте находится Флаппеберг, ее создатель, дизайнер под номером 7. Следующий раунд – оценка судей. После завершения оценки все присутствующие в аудитории примут участие в последнем раунде. После паузы ведущий продолжил. Напомню, что сейчас Флаппеберг лидирует как в игровом времени, так и в рекомендациях. Согласно правилам, каждая рекомендация стоит 30 минут игрового времени, а это значит, что если остров охотников получит по крайней мере еще 128 рекомендаций, то он сможет занять первое место. Ну что же, передаю слово вам, дорогие судьи. Ведущий поднял руку, показывая судьям, чтобы они приступили к оценке. Судьи посмотрели друг на друга. Тогда Цуханьян сказал Шихуачжи: «Думаю, что старший должен начать первым». Все судьи были первоклассными разработчиками видеоигр. Они не работали в одной компании, поэтому у них не было никакой разницы в статусе. Поскольку Шихуачжи был старшим, Линхай и Цуханьян проявили уважение, позволив ему заговорить первым. Шихуачжи побледнел, придвинул микрофон поближе к себе и откашлялся. «Это вообще игра. Я буду первым, кто не одобрит ее. Если это можно считать игрой, то разве никто угодно может сделать игру? Уличный артист, который поет на улице, это поп-звезда. Граффитист – это художник. Рэперы – это поэты. Мусор». Шихуачжи был явно зол и даже ударил по столу костяшками пальцев. «Во-первых, в этой игре нет сюжета, стиль игры обыденный, графика простая, а управление ужасное. Эта штука вообще не соответствует критериям игры. Во-вторых, эта игра использует пороки игроков, чтобы они пытались побить рекорд друг друга, что искусственно раздувает игровое время. Вся статистика, которую вы видите, независимо от времени игры или рекомендаций, все это бессмысленно. Почему? Потому что это не ортодоксально. Поэтому, как вы можете сказать, я против такой игры». Закончив, Шихуэжи отодвинул микрофон, тяжело дыша. «Точно, мистер Ши хорошо сказал», — прокричал кто-то, и публика разразилась громким хохотом. Скорее всего, это был другой дизайнер, который был очень недоволен данной статистикой. Чень Мо спокойно открутил крышку своей бутылки с водой и сделал глоток. Он вполне ожидал такой реакции от Шихуэжи. Очевидно, Шихуэжи очень сильно не любил подобные игры, потому что он не был хорош в них и не получал удовольствия от постоянных проигрышей. Более того, суперфокусер Чень Мо заставил его играть в эту игру целых 10 минут. Ведущий явно не ожидал, что Ши Хуач же будет так взбешен, и быстро сменил тему. Хорошо, мистер Ши Хуач же высказал свое мнение. Следующий, мистер Лин Хай. Лин Хай посмотрел на Ши Хуача, а потом на Флаппиберт. Застряв между молотом и наковальней, он нерешительно включил микрофон. Эта игра, я думаю, что Ши Хуача верно все подметил, игра действительно довольно странная и имеет довольно простую механику. С точки зрения качества она не совсем достойна стать победителем данного соревнования. После паузы Лин Хай сказал: «Однако я думаю, что если она смогла получить такой результат, это означает, что игроки считают ее достойным. Поэтому я оставлю окончательное решение за игроками». Глава 8. Гринд. Залог успеха. Речь Лин Хая была гораздо более продуманной, ей он не оскорбил ни одну из сторон. По правде говоря, у него не было четкой позиции по этому вопросу. Из зала начал доноситься шепот. Речь Ши Хуача все же держалась в умах аудитории. Старший дизайнер высказал такое сильное отрицательное мнение в отношении видеоигры, причем предоставил аргументы, которые заставили аудиторию начать сомневаться. С другой стороны, Лин Хай просто быть нейтральным. На самом деле его речь не имела никакого значения, его высказывание забылось практически сразу же. Но вот речь Ши Хуач же произвела глубокое впечатление практически на всех. Чень Мо вздохнул с облегчением. Если бы Лин Хай оказался против Флаппиберт, он оказался бы в неловкой ситуации. Мнение двух судей повлияет на большинство зрителей. Но так как Лин Хай остался нейтральным, это было и нехорошо, но и неплохо. Следующим должен был высказаться самый молодой судья, Сухан Ян. Один из трех судей был против его игры, а другой остался нейтральным. Мнение Сухан Яня решит дальнейшую судьбу его игры. Сухан Ян включил микрофон и после некоторого раздумья сказал: «В отличие от господина Ши Хуача, у меня другое мнение об этой игре». Чень Мо был потрясен. «Почему этот парень помогает мне? Может быть, его вкусы более уникальны, чем у двух других судей, и он смог увидеть хорошие стороны моей игры». Ши Хуача тоже выказал удивление, глядя на Сухан Яна, желая услышать, что Сухан Ян собирается сказать. «Эта игра, прежде чем я увидел результаты, я дал ей 8 баллов, но после того, как я увидел итоговую статистику, я думаю, что она заслуживает 9 баллов. Конечно, такой балл я выставил с учетом других игр, которые были сделаны другими 19 дизайнерами», — сказал Сухан Ян. «Эта игра действительно заслуживает первого места». Зрители ахнули. «Что за черт? 9, может быть, 9 баллов из 100?» Однако, судя по тону и выражению лица Сухан Яна, он явно подразумевал 9 баллов из 10 возможных.